Глава 19. Страх. Кто-то сказал, что страх — стремление сохраниться любой ценой, со всеми милыми дряблому сердцу иллюзиями покоя и безопасности. Не знаю, чьи слова, если честно, но согласна по поводу иллюзий. А вот нужно ли отмахнуться от страха? Или принять его? Что делать-то? Мы с вами пишем эту книгу, рассматривая вопрос за вопросом, пытаясь определить, что мешает нашей вере. Вот мы добрались снова до страха. Страх опасный и хитрый. Где-то он стратег, где-то предатель. Странные он, друзья. Если мы все-таки говорим о страхе, который подбирается к нам и сковывает нас цепями, то он нам точно не нужен. Бей врага всеми силами, а лучше объединяйся и бей его в окружении своих людей, которым тоже страшно. Вместе вы сила, вы союзники, и нужно запомнить, что не надо стесняться, если нужна помощь. Если чувствуете, что не справляетесь, причины у каждого могут быть свои, просите о помощи — психологической, дружеской, профессиональной, любой. Знаете, когда перестаешь оправдывать страх, а мы часто его оправдываем, согласитесь, появляется отвага. При этом он еще никуда не девается, а только переходит в немного другой ранг. Но уже в этом ранге он начинает чувствовать себя неуверенно. Отмазки закончились, и страху придется остаться с вами тет-а-тет. Вы смотрите страху в глаза, а он не понимает, как себя вести. Сейчас вы быстренько дистанцируете его, и... ловушка захлопнулась. Он не ожидал от вас такой прыти. Что значит дистанцировать свой страх? Все очень просто. Это значит не бояться его. Нагоняют страх обстоятельства. Неправильные окружающие люди, инстинкты, в конце концов. Когда вы резко начинаете понимать, кто является виновником вашего страха, вы изгоняете его из себя и отправляете в освояси. Так выражается моя бабушка. Это значит, вали туда, откуда пришел. А если он все-таки начинает сопротивляться, то это война, друзья. А на войне, как известно, используются все средства. Если чувствуете в себе уже силы и веру, с вами сообщество верных людей. Это, безусловно, лобовая атака. Что уж его беречь? Вперед за адреналином! Если чувствуете, что пока не готовы идти в атаку, берите хитростью. Помните, я рассказывала про себя и случай в московском метро? Обманите страх, перехитрите, но не вступайте с ним в переговоры, иначе он отступит только на время и вернется в самый неподходящий момент. Помните, как только вы перестаете его оправдывать, победа окажется в ваших руках. Прогнать страх, побороть его можно, включив сознание и волю. К воле мы обязательно вернемся. Помогает ли смех прогонять страх? Да, смех — ваш союзник. Он и стресс поможет снять, и страх погонит лобовой атакой. Смеяться полезно, если ситуации этому благоприятствуют. Вы уже посмотрели фильм «Малыш»? По моей рекомендации.